Глава 4. Энтони. 28 февраля 1968 года. Чёртова зима, чёртова метель, чёртова Рене, чёртова жизнь. Я шёл, пиная холодный снег тонкими и местами расклеившимися ботинками. Часть снега залетала в дыры над подошвой, но меня это совершенно не волновало. Я так устал и замёрз, домой не вернусь. Плевать, я не нужен Рене, не нужен. Как говорит жена, ты никчемный, никчемный отец не нужен, пока таким еще идеальным детям. Пойду в парк и посижу там до утра. Буду играть на гитаре. Я докажу им всем, что усердием и силой воли можно добиться многого. Вот они удивятся, когда я стану богатым и знаменитым. Она еще обратно приползет. О да, будет умолять меня. А что я ей скажу? Я скажу, пошла ты к черту, Рене, к черту и своим придурочным дружкам. Обязательно приползет. Я добрел до центрального городского парка и зашел в маленький магазинчик. Нужно выпить. Странно, что в такую погоду они работают. Свет в магазине был довольно тусклый, но я все-таки нашел бутылку виски и добрался до кассы. Пусто. Ни единой души. Я оглянулся и прошелся между стеллажей, но никого так и не увидел. Возвращаясь к кассе, за прилавком уже стояла и потирала озябшие руки худенькая девушка в шерстяном свитере. Она смотрела на погоду за окном и, казалось, о чем-то глубоко задумалась. Я кашлянул, чтобы не напугать ее, прежде чем я внезапно окажусь перед ней. «О, в такую погоду еще кто-то заходит!» Она мило улыбнулась мне, и я нашел ее весьма симпатичной. Короткие темные волосы были растрепаны, а улыбка вынуждала появиться на щеках ямочки. «Да, чего вы в такую погоду здесь? Товар выставляла, завтра новый день, и так вышло, что оказалось здесь заперта». Она снова потерла ладони и мягко улыбнулась. «Может, вас проводить?» «О, нет, не стоит, я подожду. Она же должна когда-то стихнуть». Кивком девушка указала на дверь. Я молча протянул ей бутылку и жвачку. Заплатив, я помахал ей рукой и вышел. «Но почему Рене не может быть такой милой?» Моя мама оказалась права. Она мудрая женщина, а я дурак. Из-за этой стервы испортил отношения с мамой. А она этого не заслужила. «Какой же я дурак?» Я сел на скамейку, ледяная. Зубы начали стучать еще на выходе из магазина. Может, вернуться домой? Нет уж, ноги моей там не будет. Откупорив бутылку, сделал два больших глотка. Сейчас алкоголь согреет. Яд пронесся по горлу комом, опустившись в желудок. Горячо. Так и должно быть. Вместе с алкоголем по крови разошлось опустошение. Я так устал. Чем больше я пил, тем больше хотелось спать. После половины бутылки из глаз полились слезы, а веки отяжелели настолько, что поднять их было не в моих силах. Я медленно опустился на скамейку, свернулся клубком, прижав колени к груди. Бутылка выпала из рук. Горючее содержимое окрасило еще совсем белый невинный снег. «Мама, мамочка, забери меня домой».